Мила Хард. МЖМММ 2. Глава 1. «Полина!» — муж по-хозяйски распахнул дверь в мой кабинет. «Я это сделал! Как всегда!» — он прикрыл дверь. Подошел к столу. Хотел упасть в кресло для гостей, но потом обогнул стол и чмокнул меня в щеку. «Даже не сомневалась, что у тебя получится». Посмотрела я на него снизу вверх. Муж подошел к креслу для гостей и с чувством выполненного долга упал в него. Закинул ногу на ногу. «Они будут у нас покупать следующие 3 года по партии в квартал», — с гордостью сообщил он. 3 года? — не поверила я собственным ушам. «Предварительный же договор был на год. Разве нет?» «На год», — с довольной улыбкой на губах кивнул супруг. «Но это же я!» «Это точно. Это ж мой муж. Он дьяволу уговорит купить огня и раскаленных углей. Похоже, я единственный человек, на которого не распространяются его уговоры. Хотя в последнее время я начала думать чуть по-другому, чуть точнее. Уже не распространяются его уговоры. Ведь когда-то давно, будто в прошлой жизни, я не собиралась выходить за него замуж. Уговорил». Это теперь уже понятно, как он сделал так, что я оказалась с ним под венцом. Тогда я еще не знала о его таланте уговаривать любого. С его харизмой он мог бы многого достичь. А так, всегда в моей тени. Правда, сам думает наоборот. Пускай думает. Им так проще управлять. Бизнес мой, дом мой, машины мои, деньги мои. Все, что у нас есть, мое. А еще есть брачный контракт, о котором он давным-давно забыл. Даже не помню, откуда я узнала о брачном контракте. Тогда, в студенчестве, он нам казался лишь глупой бумажкой, ведь мы любили друг друга. Теперь я уже не так наивна. Опыт он такой, вышибает начисто всю наивность. Об одной его измене я уже знала, а о скольких не знала. С тех пор, как я в отместку занялась сексом с 30 мужчинами одновременно, прошло 30 часов. Кажется, тот день стал поворотным моментом в моей жизни. Да, после той встречи я где-то неделю о сексе даже думать не могла, уже не говоря о том, чтобы им заниматься. А вот после... По-моему, меня подменили. Не проходит и минуты, чтобы я не думала о сексе. Стыдно в этом признаться, но, по-моему, я превратилась в нимфоманку. Вот и теперь я должна радоваться, что моя фирма обеспечена таким объемом работы, что впору срочно увеличивать штат. Вместо этого думаю о сексе. Причем о сексе не с мужем, а с несколькими брутальными самцами, которые затрахают до смерти. «Полина!» — позвал супруг. «Ты еще здесь?» Я словно выплыла из забытья. «А где еще я должна быть?» — с максимальной невозмутимостью поинтересовалась у него. «Да знаешь...» — замялся муж, подыскивая слова. «Ты стала часто куда-то улетать мысленно». «Знал бы он, куда я улетаю. Вряд ли бы ценил, но ему об этом лучше не знать. Я сама еще недавно даже не догадывалась о собственных подобных наклонностях». «Такое чувство, что ты не рада», — сказал муж. «Я? Не рада. Да я просто уже думаю, как срочно расширить штат». Пришлось соврать.